Глава 135. Пять стихий против пяти стихий. В лаборатории. «Доктор Сяо Фэй, ложитесь спать. Как только появятся результаты испытаний, мы сразу же сообщим вам об этом». Несколько ученых смотрели на своего руководителя с беспокойством в глазах. Она не спала уже 3 дня и 2 ночи. Изначально они немного сомневались в её способностях. В конце концов, такая молодая. Однако за последние несколько дней вся команда смогла в полной мере оценить силы и знания этого человека. Молодая рассмеялась. Как только она переходила на круглосуточный режим работы, вокруг её глаз проявлялись чёрные круги. Если бы не худощавое лицо, сравнение с пандами было бы не избежать. Мантянь. Сяо Фэй любила всех своих учеников, и именно поэтому она не стала сообщить Ван Джену обо всём происходящем. На SIG нет места для промахов. В то же время этот турнир очень важен и для Академии Ареса. Каждое продвижение Ван Джена поднимает боевой дух курсантов. Открыв ещё одну банку энергетика, Сяо Фэй залпом поглотила всю жидкость, чтобы заставить свой мозг работать. Подобные напитки совсем не могут быть заменой полноценному сну, однако ситуация становилась всё более и более критичной. Послышалось дребезжание Скайлинка, это был Ебин Вэнь. Сяо Фэй как смогла привела себя в порядок и приняла вызов. «Депутат Е!» «Доктор Сяо Фэй, как у вас дела?» Ебин Вэнь также в последнее время находился под постоянным давлением, особенно из-за обвинений, брошенных в сторону корпорации KO. Хотя всё это являлось очередной фальсификацией, давление было настоящим. Не все могут смотреть на ситуацию в целом, и для достижения власти некоторые даже готовы сотрудничать с теми, с кем сотрудничать точно не стоит. «Мы добились некоторого прогресса, однако до возможности осуществления полноценного переноса ещё требуется время», помотав головой, сообщила Сяо Фэй. Способом защиты от вторжения у противника являлась технология для складывания пространства, а в мире физики коалиции это была всего лишь теория. Другими словами, это всё равно, что искусственно созданный мир, и чтобы пройти в него, у вас должна быть технология для преодоления мировых пространственно-временных барьеров. А в чём заключается прогресс? Я нашла лазейку. Можно восстанавливать проходы сквозь пространство и таким образом использовать их же способ похищения для нашего переноса. Единственное количество людей, которых можно отправить, будет ограничено. К тому же после того, как другая страна обнаружит эту брешь, им не понадобится много времени, чтобы её залатать. Более того, я боюсь, что они оставили эту лазейку специально, а значит, устроили западню. Независимо от того, ловушка это или нет, мы должны действовать. Да, я согласна. Мы просто обязаны дать им бой. Ответила Сяо Фэй, и её глаза наполнились боевым задором. Тем временем на SIG. Если сравнивать по боеспособности, Ван Джен и Арагон являлись самыми похожими участниками этого турнира. Оба потрясающие мастера в боевых искусствах, обладают большой силой, как в физическом, так и в духовном плане, очень свирепо сражаются и любят контролировать весь процесс боя. Именно контроль над боем и стало первым, за что они начали бороться, однако уже после первого обмена ударами оба поняли, что этот противник не тот, кого можно начать подавлять. Во всех прошлых сражениях что Ван Джен, что Арагон оба навязывали соперникам свой ритм, настраивали их на использование коронных приёмов и потом легко уничтожали. Причина этому скрывалась в уровне их реальной силы, а также в том, что таким образом они могли получить необходимый опыт для своего развития. Каждый сильный боец обладает уникальным пониманием, и тем, кто ещё сильнее, нужны не конкретные их приёмы, а достижение резонанса с сутью достигнутого ими понимания какой бы то ни было силы. Когда этого резонанса с чужим пониманием накопится достаточное количество, он станет толчком к их собственному прорыву из того тупика, в котором они находятся. Именно этим обычно и занимались Ван Джен с Арагоном. Но какими бы средствами эти двое не достигли своего нынешнего уровня, они определённо стояли на вершине пирамиды среди всех участников этих SIG и даже среди всей молодёжи Млечного Пути. Духовная сила Арагона закрепилась на Ван Джене. Глубокий анализ. Это была способность солдат высшего ранга. Они могут чувствовать распределение жизненной и духовной энергии противника, а также находить недостатки другой стороны, полагаясь на свой опыт. Ван Джен использовал ту же способность на Арагоне, они одновременно сконцентрировались друг на друге. Прошло уже очень много времени с тех пор, как кто-то последний раз применял против них глубокий анализ, хотя данное умение выглядит весьма пассивным, на самом деле оно всегда позволяло им понять истинную суть противника, его скрытую силу. Зрители сидели тихо, они могли чувствовать столкновение духовных сил, однако теперь оба меха не двигались, уже достаточное количество времени, чтобы это показалось странным, поэтому через какое-то время всё же послышалась критика. «Чем эти двое там занимаются?» В зоне участников Линь Фэн и Дина Атлас, незаметно для всех, вдруг оказались на соседних креслах. На этих SIG только четверо могли сидеть рядом, как абсолютно равные. Эти двое и те парни, что сейчас сражались на арене. Для достойных противников неважно, враги они или друзья, главное, что этот человек достаточно силен, чтобы ты смог выложиться на полную в сражении с ним. На самом деле это Лиер взял на себя инициативу и пригласил всех асланцев сесть вместе с его командой впереди, однако он оказался отвергнут. Разумеется, отказ был озвучен в весьма тактичной форме, но Лиер прекрасно понял, что это значит. Он недостаточно хорош для подобного. После этого капитан асланцев пересел к атлантам, а Лиер с улыбкой на лице вернулся на свое место. Эх, как бы ему тоже хотелось сидеть с этими двумя. По крайней мере, так бы он нашел, что сказать, чтобы расположить их к своей персоне. Линь Фэн, конечно же, понимал, чем занят Иван Джен с Арагоном, однако расстояние до них было слишком большим, чтобы самому попробовать проделать то же самое. «Если я не ошибаюсь, Арагон уже достиг третьей ступени, а Ван Джен, кажется, нет», — произнес асланец. «Эта разница может оказаться фатальной». Дина Атлас улыбнулся. «Возможно и нет, но вряд ли эта разница окажется фатальной. А значит, слухи все-таки правдивы. Говорят, что вы, атланты, испытываете к нему благорасположение. Это очень странно. Почему?» В данной ситуации, учитывая его положение в обществе, Линь Фэн сейчас вполне мог позволить себе задать такой вопрос. В конце концов, они с Диной в будущем станут очень влиятельными фигурами двух великих держав. «Используя ваше же людское выражение, может, это судьба?» Линь Фэн улыбнулся и ничего не ответил. Он понял, что Атлант не договаривает, однако он не видел смысла пытаться докопаться до истины. Духовные силы сражающихся одновременно пытались сканировать и создавали помехи другой стороне, так что оба опять ничего не добились. Прошла еще одна минута затишья, после чего раздался грохот, и два меха ринулись навстречу друг другу. Под воздействием давления со стороны противника, техника слияния стала вращаться быстрее, и Ван Джин почувствовал прилив сил. То же самое происходило и у Арагона с его техникой «Дух войны». Суть учения о духе войны заключалась в очищении духа и в конечном итоге превращении его в истинный дух войны. В этом учении тело является лишь временным носителем для будущей бессмертной души воина, однако бессмертие – это конечная цель, и чтобы её достичь, физическая оболочка также обязательно должна закаляться. Наступающий Геракл вдруг покрылся пламенем. С духом войны, бегущим ему навстречу, случилось то же самое. Только вот между ними впереди находится большая яма, в которой они непременно угодят, если не изменят направление своего движения. Титановый меч духа войны крутанулся три раза, что заставило силу огня также начать закручиваться. Прошло всего две секунды, а почти вся сила этой стихии, что имелась в округе, уже оказалась притянута двумя этими солдатами земного ранга. В мгновение ока поле боя превратилось в плавильную печь. Другие воины, управляющие огнем, теряли возможность контролировать свое пламя на большом расстоянии. Но эти двое отличались, хоть они и не могли препятствовать проникающему теплу. Ван Джен и Арагон одновременно притянули и сконцентрировали энергию огня вокруг своих мехов, чтобы достичь максимальной атакующей силы. Арагон взмахнул своим мечом, и из него с оглушительным визгом вырвалась волна пламени. Увидев сцену с притягиванием силы огня, Лисинь издала вздох облегчения. Эта сила была вполне в рамках ее понимания. Стоп! В тот момент, когда Арагон атаковал, лицо Лисинь изменилось. Три раза крутанув мечом и закружив огненную энергию, он выпустил волну пламени голубого цвета. Внезапно Лисинь в полной мере смогла понять разницу между ней и этими двумя. Они действительно суперсолдаты, и их вообще нельзя оценивать по обычным человеческим критериям. Голубое пламя. Лисинь тоже была способна его создать, однако только потратив на это все свои силы. То, что она считала своим коронным приемом, для Арагона являлось обычной атакой. Атакующая мощь голубого племени была значительно выше, чем у обычного. Это не то, что мех способен отбить одним лишь мечом. Саламандры знали, что хотя Ван Джен и овладел всеми младшими стихиями, его особенность заключается в комбинировании стихий, а не в глубоком понимании какой-либо из них. Тем не менее, Ван Джен не стал вызывать на помощь еще какую-нибудь стихию, как и не попытался увернуться от волны Арагона. Вместо этого он произвел три молниеносных взмаха своим мечом. Вперед вылетели три ярких огненных клинка, и удивительное дело, каждый последующий клинок был быстрее предыдущего. Таким образом, перед тем, как столкнуться с голубым пламенем, все три выпущенных клинка успели слиться в одно целое. Тройная атака дракона — багровое пламя! Атакующая мощь трех огненных клинков наложилась друг на друга, Ван Джен был силен не только в комбинировании разных стихий. Усиливать один элемент таким же элементом получилось у него даже лучше. Бам! Голубое пламя столкнулось с багровым клинком, и в небо взвился большой столб огня. Тем не менее, два меха совсем не прекратили из-за этого свое наступление. Вох! Оба одновременно прыгнули вверх, замахиваясь своими мечами. Зрители глядели на них с выпученными глазами. На что эти двое рассчитывают? Как только два меха сблизились в воздухе, вокруг них замелькали электрические разряды. Ускорение молнии! Бам-бам-бам-бам! Оба перешли в режим максимальной скорости, и их мечи начали сталкиваться. При этом сами мехи вовсе не стали падать или хотя бы снижаться. Наоборот, они поднимались все выше и выше. Вокруг них то и дело сверкали молнии, и в скором времени зрители заметили, как над их головами стали накапливаться густые тучи. На арене резко потемнело. Теперь можно было разглядеть лишь вспышки молний и услышать раскаты грома. Обычные люди не были в состоянии уследить за этими движениями. Бам! Последовал очередной грохот от удара, и противники замерли. Их титановые мечи напирали друг на друга, и в то же время продолжалось сражение на уровне духовной силы. Все это создавало вокруг двух мехов силовое поле, которое и удерживало их в воздухе. Бах! Словно привлеченная этим противостоянием, в небе сверкнула огромная молния, которая в конечном итоге распалась на две половинки и ударила по двум мехам одновременно. Тем не менее, это не особо повлияло на сражающиеся машины. Они все так же крепко напирали друг на друга. Единственная молния разрушила поддерживающее их в воздухе силовое поле, и они вновь оказались на земле. Ну и еще их мечи теперь светились ослепляющим белым светом. В этот момент на большом экране показали лица Ван Джена и Арагона. Зрачки обоих, казалось, исчезли. Вох! Мечи разъединились и моментально снова столкнулись.